Глава 18. Ночь. Применив старый, проверенный временем способ добычи информации, я остановил первого попавшегося прохожего и спросил, где тут можно найти приличный постоялый двор. Прохожим оказался, по странному стечению обстоятельств, тот самый мальчишка, которому я отвесил шалбан. Глядя на меня со страхом и заикаясь, он объяснил, что лучше странника ничего не найти, а он расположен неподалеку от северных ворот. Поблагодарив его, я полез в карман за монеткой, но мальчишка предпочел быстро испариться. Хмыкнув, я проводил его взглядом, а потом решительно пошел на север. Алона со своей лошадкой топала рядом, стараясь успеть за мной. Я спешил, потому что солнце садилось, и через полчаса нас ожидала перспектива блуждать по ночному городу, а к такому я был не готов. Пока мы целенаправленно шли через весь город, я мимоходом оглядывался, делая вид, что поправляю сумки на лошадях, и пытался определить, следит кто-нибудь за нами или нет. Несколько раз я ловил взглядом фигуры, которые с завидным постоянством продолжали идти за нами, держась в некотором отдалении. Правда, подумав, одного из них, дородного мужчину, я решил откинуть. Не его это дело, слежка. Так и случилось. Через несколько улиц он свернул. Зато двое других периодически появлялись вдали, мозоля мне глаза. Также я заметил идущего за нами эльфа в накинутом на глаза капюшоне, скрывающем длинные уши. «Вот придурок малолетний! А лук чего забыл оставить? Как будто все прохожие в этом городе таскают на спине луки!» Такого идиота мне сложно было не приметить, поэтому я лишь хмыкнул про себя и решил. «Не вняли, гады? Ну тогда не обижайтесь!» С таким почетным эскортом мы промаршировали через весь город, чтобы остановиться почти перед самыми воротами. Два стражника уже начали их закрывать, а третий стоял неподалеку с кошельком, подсчитывая деньги. «Уважаемый!» — решил обратиться я к нему. «Ворота закрываются! Приходите завтра с утра, сегодня вы уже опоздали!» Рявкнул он, сыпал деньги из кошелька обратно в руку и начал по новой их пересчитывать. «А когда они завтра откроются?» «С первыми лучами солнца», — ответил стражник, не отрываясь от монет. «Подскажите тогда, где находится постоялый двор странник?» «Да всего через два дома отсюда», — показал тот рукой с зажатыми в ней монетами. «Большое вам спасибо», — ответил я и развернул лошадь. «Демоны! Опять сбился!» — догнал меня гневный окрик. Солнце зашло, но это не помешало нам найти большое двухэтажное здание с пристроенной конюшней и надписью «Странник» на вывеске, болтавшейся на невысоком заборе, ограждающем все это хозяйство. Зайдя через распахнутые ворота во двор, мы сразу встретили молодого парня, который поинтересовался. «Вы будете останавливаться у нас?» «Да, хотелось бы», — сказал я. «Тогда давайте я отведу ваших лошадей на конюшню, а вы проходите в дом». Он быстро схватил наших лошадок и потащил к пристройке. Я только и успел снять с них сумки. Переглянувшись, мы с Алоной зашли внутрь. На стенах висели горящие лампы, насколько я мог судить, масляные. А по центру стояли столы с лавками, на которых сидели посетители. Они пили, ели и на нас почти не обратили внимания. Я подошел к мужику, типичному бармену, за стойкой у стены и поинтересовался. «Кто хозяин заведения?» «Я хозяин, что вам угодно?» «Комната с большой кроватью, туда следует принести большую бадью с горячей водой и плотный ужин на двоих». Хозяин оглядел меня и заявил. «Это будет стоить две серебрушки. Или это Алона напутала, когда рассказывала мне о стоимости денег. Или хозяин так накинул цену, или же это была поистине шикарная гостиница со всеми удобствами». В общем, я решил не спорить, отдал серебро и взамен получил подробные указания, как мне найти третью комнату справа от лестницы на втором этаже, и заверение в том, что ужин и вода будут незамедлительно. Видимо, хозяин не ожидал, что я так легко расстанусь с деньгами, и подумал, что мы богатенькие господа, путешествующие инкогнито. Я не стал его разубеждать, а лишь величественно кивнул и отправился на второй этаж, гадая, не уронит ли мое достоинство таскание тяжелых сумок на плечах. Комната наша оказалась чистенькой, клопов в кровати видно не было, а тараканы по полу не шастали. Даже все удобства были. Глянув под кровать, я обнаружил там глиняный горшок. Короче, люкс для новобрачных. Кровать была широкой и мягкой, Алона сразу на нее брякнулась, раскинув руки. Я же бросил сумки у окна и выглянул наружу. Сразу за окошком начинался карниз шириной в 2 ступни, по которому можно было дойти до пристройки конюшни. Эта пристройка была одноэтажной, с покатой деревянной крышей. В принципе, если сильно припрет, можно будет покинуть дом через окно, спрыгнув на гостеприимную копну сена рядом с конюшней. Хорошо, запомним это. Ведь если так можно спокойно покинуть наш номер, то так же легко можно и проникнуть в него. Я проверил мягкость кровати, с удовольствием на ней вытянувшись. «А почему ты взял комнату с одной кроватью?» – спросила гномка. «Ты опять собираешься со мной спать?» «Нет», – пробормотал я, зевая. «Поспать мне сегодня не удастся. Нужно будет избавиться от всех преследователей за один присест. Иначе они на нервы всю дорогу будут действовать». «От преследователей?» «Алона, не тупи. За тобой и за мной идет нешуточная охота. Наш единственный шанс уйти живыми и невредимыми – это прорядить преследователей настолько, насколько это возможно». Я зевнул, распахнув рот во всю ширь. А потом начал размышлять вслух, поясняя принцессе свои намерения, да и приблизительно выстраивая план действий. «Итак, сейчас наши провожатые довели нас до места и пошли сообщать своим начальникам, где нас можно найти. Значит, минимум полчаса у нас есть. А потом нужно будет ждать гостей. Интересно, есть ли у них тесные контакты с властями в этом городе? Если да, то это сильно осложнит нам жизнь, так как могут послать обычных городских стражников. А их убивать не с руки. Вне закона быть не очень хочется. Если нет, то остается только надеяться, что силы Каштарха в этом городе не слишком многочисленны, и мне удастся их преуменьшить до того, как в игру вступят эльфы». Стук в дверь прервал мои размышления. Это принесли наш ужин, а затем парень, что встречал нас внизу, притащил большую деревянную лохань с горячей водой. Мы сперва накинулись на ужин, даром, что только недавно ели. А затем я с наслаждением тщательно вычистил зубы свежеприобретенной щеткой, найдя, что мел – довольно посредственная замена зубной пасты. Алона попросила и ей выделить щетку, что я и сделал. Затем, оставив принцессу мыться и чиститься, наказав меня не дожидаться и ложиться спать, я запер дверь и пошел вниз, прихватив лук и колчан. Думаю, они мне сегодня очень пригодятся. Внизу все так же пили и ели разномастные личности. Я заказал у бармена светлое пиво и сел за дальний столик, так, чтобы видеть вход. Долго ждать не пришлось. Не успел я высосать половину кружки, кстати, довольно неплохое пиво, как дверь распахнулась, и внутрь зашли 6 довольно подозрительных личностей, все незнакомые. Видимо, среди них не было тех, кто за нами следил. Все они были увешаны оружием по самые уши. Кинжалы, сабли, метательные ножи, у одного на боку даже висел грозный боевой топор. И это все для одной гномки? Нифига себе! Я неспешно поднялся, отставив в сторону кружку, и пошел вверх по лестнице, справедливо полагая, что им еще нужно спросить у бармена, где нас искать. Поднявшись на 2-й этаж, я снял лук, думая, что сейчас он будет лишним, и морально приготовился к схватке. А как же еще мне было готовиться? Клинки я могу выдернуть за мгновение, а кинжал еще быстрее. Щелкать предохранителем и передергивать затвор, как в боевиках, мне не нужно. Поэтому я просто проверил резерв, отметил, что заполнился он всего наполовину за весь сегодняшний день, и решил расходовать его экономнее. Вскоре я услышал шаги на лестнице. «Идут, голубчики», — злорадно подумал я. Один за другим в коридоре показались наемники. Первым шел тот, что с топором. Тяжелая артиллерия. Затем 2 с саблями, а после человек с метательными ножами на груди. И все остальные. Подойдя к двери, у которой беспечно стоял я, наемник с топором попытался меня отодвинуть, но охнул, получив коленом между ног. Не по-мужски, конечно, но по роже я ему давать не собирался. Мне моих пальцев жаль. «Куда прешь?» — обратился я к нему. «Там девушка моется». «Ты!» — проревел он, держась за причинное место. «Я!» — не стал отпираться я. «Чего нужно?» — ответил один из тех, что стояли позади первого здоровяка. «Парень, отойди, если жизнь дорога. Мы просто заберем девку и уйдем, а тебя не тронем». Я покачал головой. «У меня встречное предложение. Разворачивайтесь и уходите отсюда. Тогда сегодня не умрете». «Как вам? По-моему, даже более чем щедро». «Да вали его, газ!» — раздался крик одного из сзади стоявших, и первый начал вытаскивать меч. «Вы выбрали!» — заявил я, и одним движением достал кинжал из ножен, а вторым отправил его в полет. Человек с саблей, что предлагал мне уйти, отскочил в сторону, но я метил не в него. Прозвучало сочное чпок, и человек с метательными ножами повалился на пол со сталью в глазу. Он был самым опасным, поэтому я начал именно с него. Одновременно с броском кинжала я второй рукой потянул из ножен меч, а затем опустил его на шею наемника с топором, который уже начал замахиваться, и разрубил его почти до пояса. Блин, не рассчитал немного остроту эльфийских клинков. Можно было обойтись ударом куда слабее. Я вытянул из падающего тела свой меч и достал второй. Тем временем воины уже обнажили оружие. Но одного мне все же удалось достать, пока он еще вытягивал саблю из ножен. Один мой клинок аккуратно полоснул ему по горлу, а второй отбил удар сабли главаря и тут же вошел ему в бок, пронзая печень. Оттолкнув его тело на оставшихся двоих, я прыгнул вперед и, увернувшись от их синхронно просвистевших мечей, аккуратным движением полоснул по рукам, отрубая их, а затем короткими и экономными движениями ткнул каждого в сердце. Все. Схватка заняла меньше 15 секунд, а на ногах остался только я. Спасибо, мастер, за науку, и спасибо, учитель, за ускоренное восприятие. Ах, да, спасибо и тебе, твое величество, случай, что среди них не было мечников, умеющих сражаться в тесном пространстве коридора. Надев колчан с луком, я начал шмон. Обшарив тела, я позаимствовал кошелек у каждого и несколько золотых колец в придачу, пополнив запас своих карманных денег, а затем спустился вниз и подошел к хозяину постоялого двора. Тот смотрел на меня, открыв рот. Я мельком оглядел себя и усмехнулся. Опять рубашку придется выкидывать. Хорошо еще, что куртку в номере додумался оставить. «Любезный!» — обратился я к хозяину совсем нелюбезным тоном. «И почему же вы забыли мне сказать, что у вас тут грабители хаживают? Честно нажитое непосильным трудом у почтенных господ пытаются отнять. Вот теперь сами и разбирайтесь с трупами наверху. А мне принесите еще одну кружечку пива. После драки мне всегда что-то горло сушит». Хозяин не пошевелился. Но в зале наступила такая тишина, что стало слышно тихое капание. Я посмотрел туда и увидел, что это капает кровь со ступенек лестницы. «Любезный, мне еще долго ждать свое пиво?» Холодно осведомился я у хозяина, завороженно взирающего на кровь. «Да, да, господин!» Очнулся тот и принялся кланяться. «Я мигом распоряжусь, чтобы тела убрали!» «Отлично!» — ответил я и опять уселся за облюбованный мною столик. Через несколько минут хозяин принес мне кружечку холодненького пива, которое, по моим ощущениям, было лучше первого раза в два. Видно, не разбавлял в этот раз. Два парня уже стаскивали мертвых наемников вниз, оставляя кровавые следы, и уволакивали их прочь. Все присутствующие взирали на меня кто с ужасом, кто с восхищением, а я попивал пивко, стараясь казаться абсолютно невозмутимым. Подводил итоги и просчитывал варианты дальнейшего развития событий. Первый наскок оказался неудачным. Теперь следует ждать вторую группу. Эх, жаль, расспросить никого не успел. Просто не догадался в горячке боя оставить одного в живых. Нужно в следующий раз быть внимательнее. Следующую группу придется ждать подольше, ведь пройдет время, пока наблюдатели у дома. А что такие есть, я не сомневался. Сообщат, что наемников вытащили со двора дохлыми. Пока начальники наберут новую команду, причем на порядок лучше, которые уже будут работать тихо. А время-то уже близится к полуночи, значит, они точно полезут ночью, перед самым рассветом или же немного раньше. Значит, мне нужно незаметно покинуть постоялый двор и пойти прогуляться, чтобы поискать теперь уже эльфов, которые должны крутиться где-то неподалеку. Они же не все такие дураки, как Лис. Должны понимать, что нападение при свидетелях может закончиться для них весьма плохо. А поэтому также будут ждать ночи, чтобы взять меня в постели тепленьким. А с трупами как? Если хозяин не вызвал стражу, значит постарается обо всем утром полюбовно договориться. Ему шумиха, как и мне, собственно, совершенно ни к чему. Тем более оружие наемников он весьма возможно заберет себе. ведь я его оставил рядом с трупами. А куда мне было его девать? Я ведь и так, ну, очень обеспеченный человек. И ради десятка золотых таскать с собой еще и этот металлолом не намерен. Жадность, как известно. Я допил пиво, поставил на стол пустую кружку и поднялся, провожаемый взглядами тихо переговаривающихся посетителей. Теперь они еще долго будут меня обсуждать, а слухи по городу разнесутся очень быстро. «Хорошо, что мы завтра уедем», — подумал я и поднялся по лестнице. В конце коридора было небольшое окно со ставнями. К нему я и направился. Открыв его, осмотрел карниз и понял, что свободно могу по нему передвигаться. Да и высота тут небольшая, так что если сорвусь, то максимум, что мне светит, это отбитые пятки. Я выбрался на карниз и аккуратно закрыл за собой ставни. «Нормально!» – стоя спиной к стене, подумал я. Лук немного мешает, но передвигаться можно. Я прошел по карнизу и увидел, как парни закидывают трупы в сарай рядом с конюшней. Потом они вымыли руки в бочке с водой и удалились. Я перебрался на крышу пристройки и спрыгнул на сено. Проверил магический резерв. Полный. Интересно, с чего бы это? Перебрался через невысокий деревянный заборчик и отправился на поиски эльфов. Крадясь по ночному городу, я размышлял, почему мой резерв оказался заполненным. Вроде только недавно была половина, и вот уже снова до краев. Я нашел только одно объяснение – энергия смерти. Стоило мне прибить шестерых гадов, как она потекла буквально рекой, и спустя несколько секунд снабдила меня изрядным запасом силы. Нужно взять на заметку и посмотреть. Может, в следующий раз лучше бить противников магией, сразу пополняя свои силы от трупов. «Эдакий вечный двигатель получится», — усмехнулся я, — «или вечная машина смерти». Нет, ну его к демонам. Такая картинка навевает грустные мысли. Ночь была темной, но окружающие предметы можно было разглядеть. И не из-за света луны. По-моему, этот мир вообще не имел такого украшения. А из-за ярких звезд, усыпавших небосвод. Фонарей в городе не зажигали, поэтому я решил воспользоваться своим ночным зрением, подумав, что энергии на него расходуется мало, а увидеть эльфов я обязан первым. Так, вглядываясь в темноту, я принялся обшаривать близлежащий квартал, скрываясь в тени от припозднившихся прохожих. Проверив все в радиусе 20 домов, я понял, что продолжать дальше поиски бесполезно. Эльфы решили прийти попозже. О том, что они оставили свои намерения меня прикончить, я даже не думал. В отряде большинство — сосунки, которые рвутся в бой. Они не воспримут мои угрозы всерьез, даже если лис их дословно передал. Поэтому я предпочел вернуться к гостинице, чтобы через несколько часов опять продолжить наблюдение. Подойдя к знакомому забору, я прислушался. Во дворе не раздалось ни шороха. Я, стараясь не шуметь, перелез через забор и спрятался за копной возле сарая так, чтобы видеть и окно нашей комнаты, и весь забор с воротами. Притушив свое ночное зрение, я настроился на долгое ожидание. Через час я был готов уже заснуть, как вдруг услышал легкий шорох. Кто-то забирался на крышу пристройки со стороны городской стены, миновав меня дворами. Я достал из-за спины лук и натянул тетиву, стараясь, чтобы он не издал ни единого скрипа. Управившись с этим делом, вытащил из колчана три стрелы, на всякий случай, и разглядел ночным зрением фигуру, пробиравшуюся по карнизу к нашему окну. Я наложил стрелу на тетиву и тут увидел второго. Он ступал следом за первым, но абсолютно бесшумно, как эльф в лесной чаще. Точно эльф! Неужели они сговорились и решили напасть вместе? Но как такое возможно? Я начал медленно оттягивать тетиву, следя за фигурами, ступавшими по карнизу. Они остановились у третьего от угла окна, нашего. Вот гады, успели разузнать. Убью продажного бармена. И тут события понеслись вскачь. Первый ночной гость достал из-под одежды арбалет и стал целиться через окно в комнату. Я оттянул тетиву до предела и выстрелил, стремясь попасть в глаз. Так и получилось. Незваный визитер замер со стрелой в голове и начал заваливаться. Но тут меня весьма удивил второй, которого я принял за эльфа. Не успел первый начать падать на землю, а я наложить вторую стрелу, как он присел на карнизе и, оттолкнувшись от стены, спрыгнул вниз, развернувшись в полете ко мне лицом и выбрасывая правую руку. Я магически взвинтил свое восприятие и успел выстрелить во второй раз, попав в грудь эльфу. Стрела пронзила его тело, а у меня над ухом просвистело нечто смертоносное и со стуком впилось в забор. Эльф упал на землю, но сразу попытался вскочить. Вот ведь живучая тварь! Моя третья стрела попала прямо ему в лицо, заставив опрокинуться навзничь. И тут только с громким шлепком приземлилось тело первого нападавшего. Я лихорадочно наложил на лук новую стрелу, полагая, что это только начало. Но все было тихо. Никто больше нападать не собирался. Подождав еще минут пять, я внимательно осмотрел то, что принеслось над ухом. Это был маленький клинок с серебряной рукоятью, изящно украшенный драгоценными камнями, и длинным острым лезвием, очень напоминающий кортик. С трудом вытащив его из забора, глубоко вошел зараза. Я облегченно вздохнул и вылез из засады. Никто не собирался выходить из дома, никого не разбудил слабый звук удара, показавшийся мне громоподобным, так что я мог спокойно и не спеша обыскать мертвые тела. Первый гость порадовал меня великолепным арбалетом с 7 металлическими болтами в мешочке, несколькими золотыми кольцами и сережкой с рубином. Второй же был интересен больше. Это был не эльф. Хотя уши у него были такими же остроконечными, да и вообще похож он был на лесной народ. Но при внимательном осмотре я затруднился отнести его к расам, известным мне по книгам. Волосы длинные, завязанные в косичку, белые. Их цвет можно было определить даже при неярком свете звезд. Кожа казалась темной, а во рту были видны два острых клыка. Их я заметил только потому, что рот у трупа был чуточку приоткрыт. Обыскав его, я нашел мешочек с золотыми монетами, снял с руки перстень с крупным камнем, а из-за спины вытащил превосходный меч с дорогой рукоятью. Интересно, кто же это такой и почему хотел нас убить? Ведь тот, кто направил арбалет в комнату, явно не собирался оставлять Алону живой. Ладно, не время сейчас задавать такие риторические вопросы. Потом разберемся. Ночь ведь еще не кончилась. Сняв с пояса этого неправильного эльфа ножны, я вложил туда кортик, а затем снял еще и плащ, куда укутал все добытое оружие. Пригодится. Оттащив добычу в облюбованную мной копну сена и закопав поглубже, я начал думать, что мне делать с телами. Потом просто решил кинуть их в сарай к остальным. Утром ребятам сюрприз будет. Вытащив стрелы из тел, чтобы не лишаться боезапаса, я взял трупы за руки и потащил в сарай, где и свалил на остальные тела. Так, что теперь делать? Оставаться на месте и ждать, пока подоспеют другие, или пойти искать эльфов? Ну, если предположить, что новые посланцы Каштарха еще не скоро подоспеют, значит, надо пройтись. Я опять перемахнул через забор, прошелся по улице, обшарил все ближайшие закоулки и вернулся на свой пост. Время тянулось медленно, а я все таращился в темноту. Внезапно я услышал тихие шаги за забором. Третья группа Каштарха, подумал я и достал лук, разложив перед собой стрелы. Неизвестные за забором притаились, видимо, прислушавшись, а потом по одному стали через него перелезать. Эти были намного неуклюжее предыдущих. Я услышал треск разрываемой ткани и сдавленный мат на гномьем, а затем шиканье остальных на посмевшего нарушить тишину. Так, одного нужно захватить живьем. «Иначе никакой информации добыть не получится», — подумал я и начал натягивать тетиву. Всего через забор перелезли 7 людей и 2 гнома. Гномы выделялись своим маленьким ростом, поэтому я легко их опознал. Собравшись кучкой перед домом, они начали проводить инструктаж. «Вот бездари!» «Ты заходишь через окно и стреляешь в наемника из арбалета. Мы врываемся через дверь, а маг страхует внизу по его ауре». «У них есть маг. Блин, это меняет дело. Значит, начать нужно именно с него и надеяться, что он не сильнее предыдущего. Теперь надо побыстрее определить, кто из них маг, пока не началось. Как можно выявить личность с магическими способностями? Элементарно. По насыщенности его ауры, потому что маги хранят в своем теле гораздо больше энергии, заставляя ауру сиять, как солнышко в царстве тьмы». Я закрыл глаза и посмотрел на группу захвата магическим зрением. Одна аура сияла заметно ярче других, бледной дымкой смотревшихся на ее фоне. Открыв глаза, я сопоставил картинку с тем, что давало мне ночное зрение. Значит, этот жилистый мужик по центру и есть маг, а рядом с ним гном раздает последние указания. «Ну ладно, тебя буду валить первым», — подумал я и поднял лук, накапливая энергию на кончике стрелы, чтобы смогла пробить его защитный кокон, если такой будет. «Начали!» — закончил гном громким шепотом. «И я начал». Отправив первую стрелу в полет, я увидел, что она с легкостью пронзила голову мага и унеслась дальше. Вторую и третью стрелы я отправил молниеносно, взвинтив восприятие магически, подумав, что теперь энергию копить не нужно, ведь самый сильный противник отошел в мир иной. Еще два мужика опрокинулись со стрелами в головах. И только тогда среди нападавших началась паника. Они стали разбегаться в разные стороны, но мои стрелы догоняли их и роняли наземь. Лишь один молодой парень остался почему-то недвижимым, потому я не стал тратить на него драгоценное мгновение, выцеливая остальных. Вот упал один из двух гномов, еще двое людей получили по стреле в глаз. Они вздумали атаковать. И тут копна сена рядом со мной разлетелась, как будто в ней рванули динамитную шашку. Оторопев, я увидел, что парень стоит, вытянув руку в мою сторону. Я ошибся. Магом был вовсе не тот жилистый мужик, которого я подстрелил первым, а этот пацан. Меня подвело мое магическое зрение, так как аура этого парня полностью заслонила ауру жилистого мужика, на которого я потратил столько сил. Перекатившись, не выпуская лука, я почувствовал, что такой же беззвучный удар взрыхлил землю, где я только что сидел, осыпав меня комьями. Я выпустил в мага последнюю стрелу, что держал в кулаке, напитав ее предварительной энергией по максимуму. «Получи!» Стрела прошила его грудь и впилась в стену дома, до половины уйдя в камень. Парень оторопело зажал рукой отверстие в груди, а я бросил лук, двумя большими прыжками сократил разделяющее нас расстояние, выхватил меч и полоснул его по горлу. И только когда его голова с легкостью отделилась от тела, я понял, что зря были все эти предосторожности. Защитного кокона у него совсем не было. Он просто не стал его ставить во время боя. То ли силу экономил, как я, то ли просто не знал этого плетения. Оглядевшись, я заметил, что один из двух последних нападавших пытается перебраться через забор. Я швырнул в него кинжал и попал в спину, отчего он безжизненным мешком свалился уже на дорогу. Все, схватка кончилась. Последний гном, что забился в угол забора, думая, что я его не замечу, опасности для меня уже не представлял. Я вытер клинок о первый попавшийся труп, вложил его в ножны и медленно подошел к тому самому темному углу, где от страха трясся последний живой противник. «Вылезай», — сказал я громким шепотом. Мне совсем не хотелось перебудить постояльцев. «Если ответишь на мои вопросы, останешься в живых». Из угла послышался срывающийся голос. «Ты сохранишь мне жизнь?» «Да, только говори шепотом и вылезай оттуда. Хорошо, что я умею быстро и точно стрелять. Нападавшие не издали почти никаких звуков. Кряхтение и шепот не в счет. Поэтому во дворе все так же стояла тишина. Это было вдвойне хорошо, потому что свидетели при допросе мне могут только помешать». «Я начинаю терять терпение!» — зашипел я. И только тогда в углу завозились, и передо мной появился весьма потрепанный гном, собравший всю паутину с забора. Он с испугом глядел на меня и старался спрятать за спиной топорик. Я узнал в нем одного из друзей Калнаша, который судил мастера деньгами. «Кто такой?» — грозно прошептал я. «Хартын, из рода Рыжебородых!» — трясясь, ответил гном. «А почему Рыжебородых?» — удивился я, ведь, насколько я видел, борода у него была черной. «Говорят, что у нашего предка-основателя борода была рыжей», — пояснил гном, уже меньше трясясь. «Понятно. Почему хотели напасть?» — вернулся я к допросу. «Каштарх приказал. Он сказал мне, что если я не добуду принцессу, то он превратит мою жизнь в сущий кошмар, уничтожит всех друзей и родственников». Принялся давить гном на жалость. «Тихо!» — шикнул я на него. «Сколько еще в городе гномов, которые получают приказы от Каштарха?» «Не знаю», — задумался гном. «Может, еще один или два, но...» «Понятно. Где сам Каштарх?» Оборвал я его, задав самый важный вопрос. «Я не знаю. Он отдает мне приказы по магической связи. Он дал мне амулет». «Каштарх маг?» — спросил я с удивлением. «Неприятная новость». «Нет, он просто пользуется их услугами», — объяснил гном. «Прямо камень с души». Подумав, чтобы еще спросить, пока есть возможность, я не придумал ничего и сказал. «Можешь идти. Лучше опять через забор». Гном с недоверием на меня уставился, а затем расплылся в улыбке и повернулся к забору. Глядя, как он начинает на него забираться, сжимая в руке топор, я пробормотал. «Давай помогу». А потом подошел сзади, обхватил его голову руками и резко повернул, ломая шею. Оставлять его в живых я не собирался изначально. После этого началось уже привычное мне занятие – обыск трупов. Эти порадовали меня гораздо меньше. Ни ценного оружия, ни драгоценностей, ни денег. Только у гнома обнаружился медальон на веревке в кармане. Прихватив его, я принялся стаскивать трупы в сарай, предварительно выдернув из них стрелы. «Кажется, я начинаю терять заряды», – подумал я, обнаружив, что наконечники четырех стрел остались в трупах. Одна улетела в неизвестность, а вторая торчала в камне. Это печально. Нужно будет пополнить запас у эльфов. Таскать трупы оказалось довольно тяжело, но я справился, напоследок решив забрать и тот, что валялся на дороге. Поднатужившись, я перевалил его через забор, а потом кинул в сарай к остальным. Глядя на растущую груду тел, подумал, что до утра еще далеко, а сарай такой маленький. Подхватил лук с колчаном и снова отправился бродить по улицам.